И на эту конференцию собрался разные люди, даже непонятно какой. Честно сказать, от левой части, от медицины было значительно меньше народа, чем от второго понятия, духовности. То есть там собрались в основном люди разных религиозных традиций, разных сект. И вот выступает один такой чудесный, красивый человек, в белой рубашечке, в галстучке, с трибуны, читает проповедь и говорит, надо любить друг друга, надо вот быть добрыми, справедливыми, надо быть хорошими, люди все такие хорошие, надо их любить. Я слушаю его и думаю, интересный человек, откуда он? Вдруг показывает толстую книгу и говорит, и, конечно же, надо жить по этому последнему завету. Ну, у меня складывается в голове, это как у человека от секты Виссариона, который пишет «Последний завет» и считает себя, опять же, второй мессией, по-моему, или третьей, больше там. Просто их сейчас много, поэтому я путаюсь. Ну, в общем, следующий за Христом. А поскольку он очень похож лицом на Христа, наверное, посмотрел в зеркало и сказал, о, я и есть следующий мессия. А, и стал строить город Солнца в Минусинске. Собирает там народ и строит этот город Солнца, город счастья. Очень забавно было. Но этот человек читал действительно красиво, хорошие слова говорил. Поэтому все слушали, чували, соглашались, не было никаких противоречий. И тут вдруг заходит в зал такой Владимир Богомил, он Ярк Волк. Это такая древнепоморская целительская традиция, шаквока называется. Заходит в своем наряде традиционном, это такой черный балахон, плюшевый такой, здесь вышита свастика в круге, с гуслями, в сапогах, здоровенный такой парень, сел в конце, слушает этого человека, а я сидел за столом президиума, наблюдал за его реакциями и восхищался. Потому что его лицо просто, ну, о чем-то говорил. Все сидели молча так, кивали, а этот как-то так искажал свое лицо, на каждые слова он что-то такое делал. Настолько мне понравилась его реакция, такая живая, открытая, что я профессору Симоненкову говорю, давай следующий выпустим Богомила. Послушаем его, что-то он так активно реагировал на эти слова. Выходит он на трибуну, и как понес на нас. Вы что, все идиоты, да? Вам одного шизофреника Христоса египетского мало, да? Вам нужно еще второго шизофреника откуда-то из Минусинска. Вы вообще думаете, чем вы занимаетесь? А какой Бога-матери вы говорите, если у вас есть конкретная мать, которая родила вас? Она для вас Бог, она вас родила. О каком Боге-отце вы говорите, если у вас есть конкретный отец, который заложил вас и сделал вас? Это и есть для вас Бог-отец. У них родословные являются высшей ценностью. Поэтому принятие того, кто на небе, кто под землей, это для них смешно. Вот есть конкретные люди, которые дали тебе жизнь, и они являются для вас, как они считают, богами. Короче говоря, всем стало плохо после такого выступления. Ну, что делать? Вдохнули, выдохнули. Тут выходят другие люди. Отцы, бабы, и, конечно же, отцы, баба у нас тоже, аватары и мессия. Потом выходят от православных, от католиков, адвентисты седьмого дня, каких только там людей не уступало. И самое интересное, что они все говорили об одних и тех же состояниях и понятиях. То есть они говорили о любви, о дружбе, о добре и так далее. Но вот я, сидя за столом президиума, прислушиваясь к тому, что они говорят, все время крутил в своей голове одну и ту же мысль. И это очень красивая мысль. Дьявол рождается из пены у рта ангела, идущего в защиту своей веры. Вот я сидел и слушал их, и у меня эта мысль все время крутилась. Да, ах, дьявол рождается из пены у рта ангела, идущего в защиту своей веры. Почему? Потому что эти люди говорили, надо любить друг друга, надо уважать, надо быть добрым. Но если ты не пойдешь за моим Богом, я тебе просто бошку отвечу. Надо любить, надо быть. Но если ты другой веры, то ты плохой человек. Тебе надо повесить. И у меня в голове это не очень складывалось. Потому что если люди говорят о вере, но не проявляют терпимость, о каком Боге они говорят, о какой любви они говорят? Скорее о ненависти к другим и о гордыне за свою собственную, мировоззрение. И вот во время этой конференции мы устраивали маленький такие тренинг-паузы. И одна девушка приехала из Индии, и она на флейте играла, ну, сказочную музыку, называется «Флейтовый рай». И я просил, давайте все закроем глаза и послушаем музыку. И она начинала играть, и такая чудесная музыка. Мы закрывали глаза и куда-то отлетали. Так было хорошо, так душевно. Тут вдруг выходит одна красивая такая статная женщина и говорит, можно я спою псалом? Давайте. Псалом называется «Господи, душа кланяется тебе». Просто, как она сказала, у меня чуть слеза не выпала, думаю, как красиво. А она стала петь этот псалом, мы снова закрыли глаза и куда-то улетели. Оказалось, что это вообще-то наша певица оперная из Кировского театра в прошлом, который бросил театр и поехал в Минусинск петь им там песни псалома, а они строят город счастья. Но настолько профессионально, без музыки, без аккомпанемента, настолько красивые слова были, что мы действительно все, вот я не знаю, опять побывали в каком-то удивительном пространстве счастья. Тут выходит Богомил, говорит, я тоже хочу выступить. У меня была именно такая реакция. Думаю, сейчас что-то отмочит. Наверняка отмочит. Он посмотрел по сторонам, стула нет, говорит, извините, сел на наш стол, президиум, взял гусли. Ну и, собственно говоря, на гуслях не играет, на гуслях брынчает. Брын, брын, брын, брын. И стал читать древнеславянские руны. И он брынчал, читал руны, и я просто смотрел на него и поражался тому, что насколько вот этот, как казалось раньше, агрессивный кусок мяса вдруг стал трансформироваться в какое-то удивительно духовное существо. Вот типа старинных сказателей, там, блин, там и прочее. Красиво это сделал. Все опять закрыли глаза и опять куда-то отлетели.